Глава 10. Интерлюдия. Екатерина Андреевна сидела в своем кабинете и вносила информацию о платежах в документы. Она решила заняться этим, чтобы отвлечься. Но на новом деле никак не удавалось сосредоточиться. В голову снова и снова приходили мысли о разговоре со старшей дочерью. Та пришла вчера вся в слезах и заперлась в своей комнате. Лишь за ужином Яна рассказала, что произошло. Женщина отбросила ручку в сторону и откинулась на спинку кресла. Да как этот мелкий гаденыш только решился портить жизнь ее дочери? Думает, на него совсем управы нет? Ну ничего, Сергей еще поплатится за все. И ведь ничего подобного не должно было произойти. Когда женщина выходила замуж за больного старика, этот трусливый мальчонка ничего из себя не представлял. Только и мог, что бредить о своем скором величии. Мечтал, как пробудится в нем магия, и все резко и кардинально изменится. Вот ведь олух дармоед. Даже родной отец давно не верил в него. Кто же знал, что все так сложится? Везучим оказался до безобразия. Некогда бредни стали реальностью. Какова была вероятность этого? Но ничего. Теперь старинный особняк в центре Кустового принадлежит ей. А скоро и все остальное. Нужно лишь немного потерпеть. Екатерина так долго шла к этому дню. Скоро все злопыхатели пожалеют, что не обращали на нее внимания и недооценивали. Жаль только, Анечка съехала, еще не найдя мужа. Но Катерина привыкла доверять своим девочкам. Если младшая так хочет, то пусть попробует самостоятельность на вкус. Вряд ли надолго хватит. По крайней мере, вся эта ситуация не будет ее касаться. А то Аня девушка чувствительная. И этот Сережа, будь он неладен, до младшей не доберется. Раздался звук дверного звонка, и Екатерина тут же вскочила с кресла, чтобы открыть дверь тому, кого ждала со вчерашнего вечера. Видя, что барыня сама встретила гостя, служанка молча вернулась на кухню. «Мишенька!» Екатерина тут же повисла на его шее. «Тихо, тихо!» Мужчина погладил ее по спине. «Что случилось?» По мобилету понял только, что это как-то связано с твоим пасынком. Он... Женщина вздохнула, не в силах сказать что-то внятное. Ее переполняла буря эмоций, мешая сформулировать нормальные предложения. А рядом с любимым Екатерина таяла, превращаясь в податливый воск. Она вновь ощущала себя влюбленной молоденькой девушкой. Хотелось быть хрупкой и ранимой, а рыцарь в золотых доспехах ее бы защищал. «Давай я хоть пальто сниму, и мы спокойно поговорим». Нехотя Екатерина отстранилась и кивнула. Как же ей повезло встретить этого мужчину. Наконец они переместились в ее спальню, где Михаил сел в кресло, а женщина на его колени. Наводящими вопросами ему удалось разузнать, что все-таки произошло. «Мишенька, когда мы уже воспользуемся завещанием?» Екатерина с надеждой смотрела ему в глаза. «Еще рано, дорогая. Я ведь говорил, нужно тщательно подготовиться». «Ну сколько можно? Сергей только жиреет день ото дня. С другой стороны, этот конфликт с Катапумовыми нам на руку», задумался Спиридонов. «Надо бы ускориться, насколько возможно». «Я тебя так люблю!» — обрадовалась женщина. «Скорее бы уже наши планы осуществились». «Я тоже этого жду с нетерпением», — улыбнулся он ей. «Очень скоро и в его жизни все изменится. В лучшую сторону, разумеется». После ужина я попросил Анну задержаться. Галина тут же бросила на меня вопросительный двусмысленный взгляд, но ничего не сказала вслух. Вместо этого занялась мытьем посуды. Виктор же ушел в свой номер. «Ты что-то хотел?» Девушка нервничала, спрашивая это. «Да, порадовать тебя. Сегодня ночью Скоробей вернет дар, но помни, ты должна служить роду верой и правдой. Если снова будешь замечена в намеренном зловредстве, то лишишься всего. И кольца, и дара. На этот раз навсегда». «Я не подведу, обещаю, ты не пожалеешь!» Обрадованно воскликнула она. «Спасибо тебе большое!» «Иди, готовься ко сну», — улыбнулся я. «Ох, зря!» — громко вздохнула Галина, когда девушка ушла. «Мне нужен ее дар. Хотел просить себе, но первопредок не дает. Жаль, ты не маг», — покачал я головой. «И правда жаль», — тихо пробормотала женщина. Я ходил по улицам города, внимательно рассматривая дома. И как среди всего этого найти нужное здание? Еще и зима на улице, холодрыга. Память – вещь непостоянная, так что первопредок подкидывал мне образ. Напоминал, так сказать. Это точно не какое-то азиатское гетто, иначе сразу было бы понятно. И вот спустя несколько дней удалось найти тот самый дом с парадным входом прямо в квартиру. Даже не сразу поверил в это. Постучал в дверь, открыла девочка-подросток. Ее глаза удивленно расширились. «А вы кому?» Одевался я согласно статусу и средствам. Пальто из качественных материалов, пушистый мех на воротнике. Она наверняка поняла, что если не аристократ, то точно не последний человек в городе. А мы ведь находились на окраине центральной части. Дальше шли кварталы европейских эмигрантов. «Это она! Одна из твоих слуг!» «Вот и хорошо. Можно поговорить с твоим отцом?» — поинтересовался у девочки. «А его сейчас нет дома». «А когда будет?» «Через час». «Ты не одна дома? Я могу подождать его?» «Простите». Она виновато опустила взгляд, и щель между дверью и косяком стала еще меньше. Куталась в вязаную кофту и уже начинала дрожать от холодного ветра, который задувал внутрь. «Ну хорошо, я зайду чуть позже». Девочка закрылась, что понял по звуку провернувшегося замка. Я же встал к двери спиной и начал оглядываться. «Где здесь ближайшее кафе?» Или кабак на худой конец. А, собственно, вот и он, на углу квартала. Туда и направился. Вообще, я не любил ходить по кабакам или кафешкам в одиночку. Особенно рядом с работой. Меня банально узнавали и пытались заговорить. Больше всего матерям не давал покоя тот факт, что молоденький аристократ не женат. Они заставляли своих дочерей донимать меня. Но это лучше, чем когда вместе с ними подсаживались. Потому я и обедал в определенном кафе. Там по договоренности с хозяином мог чувствовать себя спокойно. Войдя в кабак, обвел его взглядом. Людей много, что неудивительно для вечернего времени. Конечно, встречал заведение и получше, но все равно довольно прилично здесь. Освещения достаточно, столы чистые. Граммофон играет приятную и бодрую музыку, отдаленно напоминающую джаз. Единственная неприятность – одет я был явно лучше всех присутствующих, так что сразу привлек внимание. Некоторые, может, и нахмурились, но в целом взгляды скорее любопытствующие. Зал хоть и забит, но свободные места имелись. Меня устроил двухместный столик в дальнем углу. Только примостил свою пятую точку, как подлетела улыбчивая официантка. Решил не выпендриваться и заказал самого дорогого пива и рыбы к нему. Да и вряд ли у них в принципе было приличное вино. Стоило официантке умчаться, как напротив села девушка определенной профессии. Только они умудрялись настолько убого изображать из себя более обеспеченных особ, какими не были на самом деле. Излишняя косметика, модный фасон платья из ткани, которая ему совершенно не подходила и сидела неплохо исключительно благодаря идеальной фигуре. А еще шуба из кролика, крашенная под норку. Наверняка считает себя элитной эскортницей. Обскакала еще троих девушек попроще. Балаган. «Молодому господину не нужна компания?» — прозвучал ее слащавый голос. «Нет». Достаточно грубо ответил. Не хватало еще подцепить какую-нибудь венерическую дрянь. От моего ответа девушка не растерялась, просто продолжила и дальше сидеть. Может, последнюю мысль стоило вслух сказать? Она заказала себе вина, когда официантка принесла мой заказ. Я усмехнулся, наблюдая, как девушка пытается со мной кокетничать. Шубу приспустила, плечи оголила, платье вниз потянула якобы незаметно, чтобы декольте пониже было. Ах, да. А еще древний трюк с отведением локтей чуть вперед от туловища, дабы грудь казалась больше, чем она есть на самом деле. Еле сдерживался, чтобы не засмеяться. Отогрелся после улицы, алкоголь растворился в крови, так что успел расслабиться. «А можно узнать, как господин оказался в наших краях?» — приветливо сказала девица. Видимо, приняла улыбку за интерес к своей персоне от восемнадцатилетки. «В каких ваших?» — хмыкнул я. «Я местный, родился и прожил всю жизнь в Кустовом». «Надо же! Какое совпадение!» — радостно проговорила она. «Я тоже». Не стоило начинать с ней разговаривать. Это было ошибкой. «Мне абсолютно неинтересно», — ответил я и повернулся на стуле полубоком, уставившись в зал. Девушка еще что-то говорила в попытке привлечь мое внимание, что ей никак не удавалось. Но нет. Сейчас мне гораздо интереснее смотреть на танцующих людей. Она упомянула про то, что хотела бы потанцевать, но я все так же упорно игнорировал ее. И тогда девушка перешла к безотказному методу. Ну, точнее, она так думала. Поднялась на ноги и прошла передо мной, чтобы якобы случайно споткнуться и упасть мне в руки, а заодно потереться прелестями. Вот только я вовремя сменил положение, убрав колени под стол и уставившись в стенку. Услышал грохот, но не стал оборачиваться. Зато кто-то предложил дамочке встать, на что та рассеянно согласилась. «Да вы сговорились!» — нахмурился я, наблюдая вторую девушку напротив себя. Значительно моложе первой, почти подросток. Какая бы тонна штукатурки не покрывала лицо, оно оставалось излишне детским. «Вы не хотели бы развлечься?» — лучезарно улыбалась та. «А ты не хотела бы домой пойти уроки делать?» «Если вы желаете поиграть в это, то я согласна», — не растерялась девчонка. Вздохнув, я отвернулся и заметил нескольких девушек, которые сидели на низком старте в ожидании того, как место напротив меня освободится. Да. Надо было попроще одеваться, того гляди, еще местные мужики решат проверить карманы маленького мажора, случайно забредшего сюда в одиночку. «Чего я хочу, так это, чтобы ты посидела молча. Даже готов заплатить немного за это, согласна?» Она кивнула, изобразив, как закрывает рот на молнию. Так мы и просидели какое-то время, пока не подошла некая женщина и не сказала девчонке, что ее кто-то зовет. Она попыталась отнекиваться, но тетка злобно зыркнула, и та начала вставать. «Сидеть!» Вышло громко, отчего девчонка тут же упала обратно на стул. «Простите, у девушки есть дела», — попыталась незнакомка поумничать. «У нее дела здесь, меня развлекать. Идите, не мешайте нам». Женщина хмыкнула и оставила нас в покое. «Не люблю навязчивых», — передернул я плечами. «Пиво попить спокойно не дают. Что за заведение?» Девчушка улыбнулась, но ничего не сказала. Досидев положенный час, расплатился за заказ. Девчонке тоже пару монет подкинул. Когда вышел из кабака, за мной увязались двое, но были слишком далеко. Так что я спокойно подошел к двери и начал жать на кнопку звонка. Отец семейства уже вернулся домой, и меня тут же впустили. Комнату сразу узнал. Именно она была в видениях. «Вы кто и по какому вопросу?» Мужчина, представившийся Прохором Акакиевичем, внимательно смотрел на меня. «Дело в том, что когда-то ваш родитель, а может дедушка или прадедушка, поклялся служить одному аристократическому роду. К сожалению, клятвы своей он не сдержал, да так и ушел с поста без позволения. Вы, как его потомок, имеете определенные обязанности, неисполнение которых наказывается». «Кем?» — нахмурился он. «Богами, судьбой», — пожал я плечами. «У вас ведь наверняка есть своеобразное проклятие или рок, который следует с самого рождения. То же самое происходило и с вашими предками». «Откуда вы?» «Я потомок этого аристократического рода. Так что давайте клятву расторгнем и дальше разойдемся своими дорогами». Прохор определенно ничего не понимал, судя по взгляду. «В общем, я пожму руки всем вашим членам семьи, скажу пару слов. Ничего криминального. А если я откажусь?» «То есть вас ваша жизнь устраивает, как и злой рок в наказании за проступок предков?» «Нет, конечно, но...» «Все это слишком подозрительно. Прохор Акакиевич, мне по-вашему заняться больше нечем. Если не хотите по-хорошему, то могу прийти с серьезными людьми, которые бывают очень убедительными, и вы просто не спрячетесь. Мой родовой бог вас все равно чувствует. Как бы я иначе нашел этот дом?» «Да я ничего такого не имел в виду». Тот сразу испугался. «Вот и отлично. Все дома?» «Старшая дочь еще на работе. Официанткой работает тут недалеко, но уже скоро вернуться должна». Он посмотрел на часы. «Жена тоже с минут на минуту будет дома». «Думаю, мне ваша жена не нужна. Договор служения передается по наследству, а не половым путем. Мы же пока начнем. Руку давайте». Протянул я ему ладонь. В доме, кроме девочки-подростка, оказался мальчик 5 лет. Вскоре появилась женщина, но, как я и предвидел, ко мне она не имела ни малейшего отношения. Наконец явилась старшая дочь и вошла в комнату. «Ой, здравствуйте!» Она рассеянно посмотрела на меня. Все такая же штукатурка на лице, лишь вместо платья широкие брюки. «Официантка, значит?» усмехнулся я. «Ну-ну. Уважаемый Скоробей, вы почему в кабаке промолчали?» «Потому что она тебе не слуга». «Очень интересно», усмехнулся я и посмотрел на Прохора. «Можно вас на минутку?» Поманил пальцем главу семейства, чтобы он придвинулся ближе. В ответ на это девочка вскрикнула и упала на колени перед креслом, на котором я сидел. «Не нужно, пожалуйста!» — взмолилась она. «Что не нужно, доча?» — не понял мужчина. «Не волнуйся, твоему папе я ничего не сделаю, не злодей же!» — ухмыльнулся. «Так что иди уроки делай. Или чем там еще девочки твоего возраста занимаются?» «Но как же...» — не понял отец. «А вот это я вам сейчас и скажу». Он придвинулся ближе, после чего я шепнул ему, что эта девочка не его дочь. «Что вы имеете в виду?» Мужчина уставился на меня. «Нет в ней наследственного долга служения, чего быть не может по определению, если она ваша дочь. Понимаете?» Он кивнул, ошарашенно смотря на меня. «Ну, Лидка, ну, зараза!» А говорила-то, соловьем заливалась. Простите, мне это уже не интересно. Желаю удачи в жизни уже без негативного действия кармы. Ведь теперь вы, ваша семья и потомки свободны. Счастливо оставаться. Выйдя в коридор, столкнулся с официанткой. Барышня, дверь за мной прикройте. Она кивнула, когда на фоне обманутый мужчина звал свою жену. Оказавшись на улице, я улыбнулся и направился в сторону дома. Веселый вечерок появился. Интересно, много ли там еще слуг искать? Кустовом остался лишь один. Замечательно. Еще немного, и этот нудный квест закончится. Знакомые туманные пейзажи. Снова я здесь. Что же от меня хочет мой бог сейчас? Приветствую вас, первопредок. Поклонился я, завидев внушительную фигуру с шаром. Здравствуй, потомок. Я знаю, дела твои идут хоть и медленно, но верно. День ото дня ты радуешь меня успехами. И все же есть кое-что, о чем ты должен знать. Я вас внимательно слушаю. Та карта. Лучше ее раздобыть. От такого заявления даже растерялся. Какая еще карта? О чем он вообще? Клиент, к которому ты идешь завтра. Карта важнее всех остальных сокровищ в его утраченном имуществе. Делай, что хочешь, но раздобудь ее. Но зачем она? И я ведь правильно понимаю, что это не просто какой-то чертеж, а действительно некая карта местности. Ты уже слышал о ней, нужно лишь вспомнить. Дерзай, потомок. Я верю в тебя. Стоп, что? Я даже не понимал, о чем он вообще говорил. Ничего такого не помнил. Отвечать мне, разумеется, никто не собирался. Бесцеремонно вышвырнули в обычный сон, полный невнятных образов.